Глава 10. Евангелина. Разговор не клеился. Сначала Аллегра в своей обычной манере увиливал от ответов. Потом мы ужинали, по большей части молча. А затем Крис грохнула нового домового и опять сбежала, о чем я узнала отнюдь не сразу, потому что господин Рейн, сил моих на него нет, минут 10 кормил меня отговорками, что-то настраивая на своем массивном браслете и периодически прикладывая пальцы к виску, будто связывался с кем-то ментально. Сестра говорила, что он так подключается к инфопространству, поэтому я старалась не мешать, но речь ведь идет о Кристине, а он опять ничего толком не объясняет. Хаос первозданный, лучше бы я дома до утра сидела, и нервы целее были бы, и сестра под присмотром. Вот куда, спрашивается, понесло эту балбеску в такую рань? Еще и на звонки не отвечает. Мы же недавно переписывались с ней в мессенджере, а потом раз, и Крис уже на улице. Что такого важного могло произойти за какие-то минут 20? Не приведи звезды, если она снова за кроликами охотится. Лично уши надеру и кроликам, и ей. «Где моя сестра, господин Рейн? Вы ее нашли?» — спросила я, изнывая от нетерпения и беспокойства. Кусок в горло в таком состоянии не лез. На самом деле он давно уже не лез, учитывая размер тарелки. Раза в 3, если не в 4, превышавшей мою обычную порцию. Но до этого я делала вид, что наслаждаюсь изысками местной кухни, ковыряя вилкой салат. «Секунду, Ева». Безопасник прищурился, вновь что-то настраивая на своем наручном гаджете, а потом вдруг хмыкнул, заинтересованно. «Что там?» Привстав, я поддалась вперед, опираясь руками о стол. Невежливо, знаю, но любопытство наперегонки с тревогой требовали ответов. «Все в порядке, госпожа Ландау». Его официальный тон охладил мой порыв, напомнив о субординации. «Ваша сестра в безопасности, она не одна и уже возвращается домой». Выдохнув, я села на место, а Иоширец поднес браслет к уху и, продолжая смотреть на меня, произнес: «Господин Янг, полагаю, Кристина сейчас с вами». Удивление мое выдало лишь скользнувшая вверх бровь. Во всяком случае, я на это надеялась. «Все верно», — продолжая наблюдать за моей реакцией, сказал Аллегра Джету. «Я отслеживаю ваше перемещение, и раз уж вы так вовремя оказались рядом с моей ученицей...» Он немного помолчал, будто о чем-то размышляя, после чего проговорил. «Я решил, как вы отработаете устроенное на балу тестирование. С этого момента и до конца расследования покушений на сестер Ландау и Кая Огненного вы, господин Янг, будете личным телохранителем Кристины. Головой за нее отвечаете». Я слушала, не шевелясь, а ведьмак продолжал общаться с Квазаром. «Нет, не Еву». Пока длилась пауза, я мысленно достраивала их диалог, предполагая, что парень спрашивает, почему ему навязали мою сестру, а не меня. «Потому что Евангелина...» Безопасник окинул меня взглядом, будто огладил, отчего стало не по себе, и я, не выдержав, вновь потупилась. «Более благоразумная». «Наверное, это был комплимент, но мне показалось, что сказать ведьмак хотел что-то совсем другое». Закончив разговор, господин Рейн вернулся к ужину. «Крис с Джетом?» — уточнила я, желая удостовериться, что все поняла правильно. «Да», — кивнул Аллегра. «Ваш отец прав. Из господина Янга выйдет хороший телохранитель, согласны?» — спросил он, вроде как мое мнение, но ощущение было, будто меня специально ткнули носом в ту ложь, что развели папа с Квазаром. «Джет ведь охранять меня должен был на балу по просьбе отца под предлогом ухаживаний. И, несмотря на чувства, которые, как утверждал парень, он ко мне испытывает, безопасник зачем-то лишний раз напомнил о том обмане. Или не напомнил, а просто констатировал факт. Ведь Янг действительно отличный телохранитель, а я, как часто бывает, напридумывала лишнего». «Если следовать вашей логике, ко мне вы теперь Кай приставите, так?» — спросила, глотнув немного сока. «Его вы тоже обещали наказать за то тестирование?» «А вы против, Ева?» «Огненный, сильный ведьмак с нестандартным подходом к решению сложных задач. Вы играете с ним в одной музыкальной группе и проводите много времени вместе на концертах и репетициях. Назначить его вашим личным телохранителем будет логично, но... «Я за!» — воскликнула, испугавшись, что он вместо Кая навяжет мне каких-нибудь незнакомцев в качестве охраны. А тут все свои. И Джет, и рыжеглазый стихийник. Им, конечно, вряд ли понравится нянчиться с нами в качестве отработки, но могло ведь и хуже быть. «А, за, значит...» — как-то странно проговорил ведьмак, прожигая меня взглядом, будто пытался понять, о чем я думаю. Стало неуютно. Опять. Решив, что пора заканчивать этот ужин-завтрак, я сказала. «Господин Рейн, может, вы уже объясните мои видения? Да я пойду к сестре. Скоро на занятия собираться, а вы мне так до сих пор ничего существенного и не сказали. Я понимаю, что тема не для посторонних ушей, но...» «А, Ева, что вы знаете об иоширцах?» Отложив в сторону столовые приборы, неожиданно спросил Аллегра. «Только то, что можно найти в сети». Честно призналась я. «То есть немного». Понимающе кивнул он, на что я пожала плечами. Про наблюдателей в общем доступе были только расплывчатые характеристики, подчеркивающие их могущество, высокоразвитость и внешнее сходство с людьми. Ну и разные дифирамбы во славу великой и загадочной цивилизации, точнее, ее отдельных и почему-то безымянных представителей – которая спасла три звездолета девятой колонии от крушения, взяла землян под свое крыло и помогла обосноваться на Гере. Короче, если бы не иоширцы, нашим предкам, и нам, соответственно, пришел бы конец. А кто они, что они, откуда? Тайна, покрытая мраком. «Иошира больше нет», — без каких-либо эмоций сообщил ведьмак. «Давно нет. Очень давно». Добавил он, вероятно, заметив мое удивление его невозмутимостью. «Это же его родная планета, как для меня Гера, или нет? Как долго господин Рейн живет здесь? И почему у него такое человеческое имя? Может, он родился уже на Гере? Вырос тут, а потом, учитывая присущие их расе могущество и высокоразвитость, быстро дослужился до занимаемой сейчас должности? И аширцев тоже остались единицы». Вот теперь что-то в лице мужчины изменилось. Промелькнула какая-то мрачная тень, а прищуренные лиловые глаза потемнели. «Мне жаль», — пробормотала я, невольно вспомнив о маме, по которой скучала до сих пор, хотя и не признавалась в этом. «Мы с сестрой были совсем мелкими, когда она погибла, но я по-прежнему хранила ее образ в сердце, а еще она приходила ко мне во снах. Иногда... В последние годы все реже. И хотя Аллегра вряд ли потерял кого-то знакомого на Иошире, учитывая его молодой возраст, мне почему-то казалось, что он испытывает похожие чувства. Не острую душевную боль и отчаяние от недавней смерти близкого, а глухую печаль с толикой разочарования от безвозвратно утраченной возможности узнать тех, кого больше нет. «Мне тоже жаль», — улыбнулся одними губами безопасник. «Именно поэтому, Ева, я здесь, на Гере». Знак вопроса, наверное, пропечатался на моем лбу, потому что собеседник снова улыбнулся, на этот раз и глазами тоже. «Обещаете, что это останется между нами?» — спросил он, наклоняясь вперед, отчего я рефлекторно вжалась в спинку кресла. «Глупо, ведь между нами стол, полный разных яств». «Конечно». Осознав нелепость своего поведения, я села прямо. «И вы всегда можете закрепить запрет ментальным блоком», — напомнила о том, что мы уже обсуждали. Так как он ничего не ответил, я спросила. «Мои глюки, ну, то есть видения, как-то связаны с иоширцами, да?» «Крис говорила, что Ио назвал ее одной из вас. Что он имел в виду? Дело в ее необычной метке?» «И в метке тоже». «Будете еще есть?» — спросил он, опять меняя тему. «Ха, не выйдет». «Нет, спасибо». Я продолжала смотреть на него всем видом, показывая, что жду дальнейших объяснений. «Давно, черт побери, жду!» Аллегра мазнул ладонью по столу, активируя замаскированную под дерево панель управления, и приятный женский голос поинтересовался, чего изволит господин. Господин изволил убрать все лишнее, и красивые блюда с золотым узором по краю начали исчезать в ворохе сияющих нитей одно за другим. «Накройте стол к чаю», — Не попросил, потребовал безопасник. И на месте плотного позднего ужина появилась свежая выпечка, ароматный чай и разрезанный на несколько частей торт. Йогуртовый. С вишней. Мой любимый. То есть Аллегра и это известно, да? А есть что-то, чего он обо мне еще не знает? Угощайтесь, Ева. Ведьмак снял с подставки кусочек и перенес его на мое блюдце. «А я пока буду рассказывать». Добавил то, что обрадовало меня гораздо больше торта, хотя и он, каюсь, настроение поднял. Крис давно за таким охотилась, но в ближайшие супермаркеты их перестали завозить с прошлой весны из-за ухудшения торговых отношений с Аррейей, где их выпекали под маркой «Вишбора». А заказывать в кондитерской без особого повода было хлопотно, долго и дорого. «Мы остановились на метке триколора», — напомнила я, потому что господин Рейн снова замолчал, собираясь с мыслями. «Эта метка подразумевает связь носителя с неким организмом», — безопасник замялся, подбирая слова. «Живым, но не в привычном для вас смысле слова. Это что-то вроде разумного робота из созвездия Андромеды или даже огромного космического корабля, способности, которые проявились у Кристины, присущи только и аширцам». «Вот как? Неожиданная новость». «Хотите сказать, что среди наших скрис-предков были наблюдатели?» Я отправила в рот любимое лакомство и чуть не замурлыкала от удовольствия, ибо соскучилась. «Да чего же нежный воздушный крем? Надо будет набраться наглости и попросить у генерала кусочек для сестры. Должен же учитель побаловать свою ученицу тортиком, правда?» «Нет, не были». Уверенность, с которой он это произнес, озадачила. «Откуда ему знать, что там 500 лет назад творилось? Или все иоширцы ведут дневники с подробным отчетом о своих любовных похождениях?» И тут меня осенило. «Что, если мы только внешне похожи, но при этом физически несовместимы, и никаких случайных детей у землян и наблюдателей быть в принципе не могло? Но тогда почему у Крис трехцветная метка? Откуда в ней сила иошира? Реинкарнация?» «Глупость, конечно, но вдруг...» «Переселение душ?» — высказала очередное предположение я. «Именно». Лиловые глаза ведьмака сверкнули, что выглядело весьма зловеще. Я даже застыла на мгновенье, не донеся ложку до рта, но желание заесть дурные мысли сладеньким вернуло мне подвижность. «Кристина — одна из моих соплеменниц, которая очнулась после долгого сна в новом человеческом теле». «Ну все, приехали». Тревога моя усилилась, и даже йогуртовый десерт больше не спасал положение. Что, если наблюдатели, как некоторые злодеи из любимых сестрой фильмов ужасов, используют нас, людей, как инкубатор для подселения своих погруженных в анабиоз предков, точнее, их душ? Да нет, не может такого быть. Крис — это Крис, моя любимая сестренка, непоседливая близняшка, а главное, она обычная девушка, а не эта, как ее... «Высокоразвитая сущность с планеты Иошир! Докажите!» — потребовала я, отодвигая блюдце с тортом. Не до него было сейчас. «Вспомните ваше видение, Ева. Вы сказали, что нечто подобное с вами уже случалось. На балу, когда вы рассматривали мою метку. Вам показалось тогда, что вы смотрите на нечто, похожее на кристалл, за которым охотятся поющие. И вы наверняка почувствовали приближение транса. Сияние на коже Кристины, которое вы мне описали, тоже напомнило вам свет, исходящий от пробуждающегося кристалла, как в пещерах во время миссии. Верно говорю?» Я кивнула. Так все и было. На празднике я бессовестно таращилась на трехцветный рисунок на груди безопасника и едва не завыла, то есть не запела. С Крис сегодня была похожая ситуация, только меня не настолько сильно накрыло. «Метки связаны с иоширцами, а иоширцы с кристаллами», — принялась выстраивать логическую цепочку я. «Хотите сказать, что эти каменные цветки и прочие формы минералов вовсе не накопители энергии, как нам говорят? Это что-то вроде шкатулок для ваших душ?» Последнее слово я прошептала, испугавшись полета собственной фантазии. Никто до сих пор не научился перемещать дух из одного тела в другое, хотя наличие оного у человека признавало большинство ученых. И со старением, несмотря на общую тенденцию его замедления, бороться тоже пока не научились. Поддерживать молодость благодаря хорошему уходу, пластике, специальным инъекциям, омолаживающим процедурам в капсулах Афродиты и прочему легко, если есть деньги. Но полностью избавиться от увядания, увы. Если бы наши ученые знали, как программировать реинкарнацию, люди бы без сожалений прощались со своими дряхлыми телесными оболочками и заселялись в новые, молодые. Но этого ведь не происходит. «Вы очень догадливы, Ева», — сделал мне очередной комплимент безопасник. «Шкатулки. Можно и так назвать». «Почему не едите? Я думал, вам нравится этот торт». «Нравится», — подтвердила я. «Но вы опять уходите от разговора, господин Рейн?» «Признайтесь честно, наблюдатели взялись опекать людей, потому что мы напоминаем вас внешне, и, полагаю, внутреннее строение у нас тоже схожее. Идеальное воплощение для ваших предков». Я говорила и сама себе удивлялась. Будто сценарий для фильма в жанре хоррор сочиняю. «Все так. Почти», — не стал отрицать мой сюжет Аллегра. «Около 500 лет назад мы заключили с землянами сделку. Защита и технологии и Ашира взамен на помощь с поиском и сохранением этих, как вы выразились, шкатулок. Для цивилизации, находившейся на низком уровне развития, такое предложение было подарком судьбы». «Мы?» — зацепилась я за самое незначительное в его словах. «Что значит «мы»?» Аллегра не ответил, хотя мог сказать что-нибудь вроде «мы — это иоширцы», или «мои предки», или «раса наблюдателей, к которой я отношусь». Но он молчал, и я, ужаснувшись очередной сумасшедшей догадке, спросила: «Вы лично были там, на заключении той судьбоносной сделки, да?» Он медленно кивнул, будто через силу. «Сколько же вам лет?» В горле пересохло, и я, схватив фарфоровую чашечку, сделала несколько быстрых глотков. «Не 500, ведь ребенка на заключение договора не пригласили бы, тогда...» «Много», — ответил похожий на обычного человека динозавр, хмуря графитного цвета брови. «Хотя скорее не динозавр, а вампир. Не зря у меня и раньше возникали такие ассоциации. 600, 700, может, 1000?» «А сколько вообще живут иоширцы?» «А я-то наивная, думала, что ему лет 30, максимум 35. Может, наблюдатели, как вампиры из легенд, способны существовать вечно? Оттого и предпочитают морозильники разной степени комфортности. В холоде их дряхлые мощи лучше сохраняются». «Конкретики не будет?» «Нет». Улыбка ведьмака была напряженной. «Я вас напугал, госпожа Ландау?» — уточнил он, явно жалея о своих откровениях. «Скорее озадачили», — сказала полуправду я, разглядывая его молодое и привлекательное лицо, за которым скрывался... даже не знаю кто. Некое древнее создание, мечтающее вернуть к жизни своих соплеменников. И одна из этих соплеменников — моя сестра. «Черт, не отдам ему, Крис!» Я испытала такое жгучее желание защитить сестру от ее учителя и его непонятных намерений, что чуть не сломала ноготь об стол, в который незаметно для себя вцепилась. «Позвольте, я скажу, как это все понимаю, господин Рейн. Вы наблюдатели, высокоразвитые, ибо при таком количестве прожитых лет сложно не развиться, технически оснащенные, всезнающие, по той же самой причине. Так вот... вы оказали помощь недоразвитым, маложивущим нам, то есть нашим предкам, чтобы сохранить и по возможности воскресить тех из вас, кто по каким-то причинам лишился тела и оказался заперт в кристаллах, спрятанных в горах хрустальной гряды. Воскресить в нас, то есть в наших детях, я правильно излагаю?» произнесла язвительно, хотя и старалась подавить нахлынувшее раздражение. «Не знаю, что меня больше задело. Планы спасателей на землян или то, что Крис одна из них. И если она вспомнит прошлую жизнь с легкой руки своего проклятого наставника, мы потеряем веселую жизнерадостную плутовку, коей она является сейчас. И она тоже себя потеряет. Себя, Кристину Ландау, которой скоро исполнится 18, а не инопланетянку, коей была в прошлой жизни, такую же древнюю и отмороженную, как и его высокопревосходительство. Да, возраст господина Рейна зацепил меня конкретно. А ведь этот мужчина начинал мне нравиться, пока я не узнала о его чрезмерном долголетии и отношении к людям. Жуть. Интересно, зачем он хватал меня за руки? Тоже рассматривал в качестве сосуда для очередного спящего и оширца. Но ведь я уже взрослая. Разве можно устроить переселение души при таких условиях? А что, если да? «Вы злитесь», — констатировал безопасник. «Простите», — пробормотала я, кусая губы. «Хотите вернуться домой?» «Нет!» Я аж дернулась, испугавшись, что он уже запустил телепортацию. «Я хочу понять, что будет с моей сестрой и со мной», — произнесла с запинкой. «В меня вы тоже кого-то переселите?» «С чего вы взяли, Ева?» Он так удивился, что я даже поверила. «Вы... висодрал!» Выругался Аллегра, долбанув рукой по столу, отчего панель опять заработала и нежным голосом поинтересовалась. «Чего желает гость?» «Коньяк!» — рявкнул Иоширец очень по-человечески. И рядом с ним в ярком коконе телепорта появилась пузатая бутылка с фирменной этикеткой «Арреи». Я лишь на миг задержала на ней взгляд, объяснив себе присутствие товаров из этого города тем, что господин Рейн — глава службы безопасности всей девятой колонии, а не только Таалиса. «Вы тоже злитесь», — сказала я, отмечая очередной всплеск его редких эмоций. «Это от досады. Из-за моих слов?» Стало стыдно за несдержанность. Все же он действительно высокоразвитый, древний и оширец. А я пигалица, которая от обиды непонятно на что ему нагрубила. Кошмар какой. «Простите», — повторила тихо. «Причина не в ваших словах, Ева, а в моей неспособности правильно донести до вас информацию. Это удручает». «Все в порядке с вами и с информацией. Было очень познавательно. Я просто немного разнервничалась, испугалась и, как следствие, наговорила глупостей. Прошу прощения, господин Рейн, этого больше не повторится». «Не надо, Ева», — попросил он, сверля меня взглядом. «Чего не надо?» — нахмурилась я, не понимая. «Не отгораживайтесь от меня стеной холодной вежливости». И в который раз за наш поздний разговор я не нашлась, что ответить. «Не отгораживаться? От него?» Да он сам выстроил километровый забор из прожитых лет, которые превращали его даже не в дедушку, а в вампира, да практически бессмертного. Я понятия не имела, как теперь воспринимать Аллегра Рейна. Еще вчера он казался мне серьезным взрослым, но не старым мужчиной. Сегодня же я видела перед собой многовековое чудовище с человеческим лицом. «Вы не ответили, что с нами теперь будет? Со мной и с моей сестрой?» Вернулась к прежней теме я. «Ничего плохого. Кристина продолжит обучение и станет сильным псиоником. Возможно, даже вероятно, на орбите Геры скоро появится ее корабль, который, судя по некоторым признакам, пробудился ото сна вслед за бывшей хозяйкой. Вспомнит ли ваша сестра прежнюю жизнь, я не знаю, но обещаю, что без ее на то желания никаких ментальных манипуляций, стимулирующих этот процесс, произведено не будет. Даю вам слово, Ева», — произнес ведьмак. «Ну а вы...» «Что я?» — поторопила его, ибо безопасник опять завис. «А ведь так хорошо говорил только что. Я даже немного успокоилась, приструнив разбушевавшуюся паранойю. Вы мне просто интересны». «Из-за моих видений и снов?» Про номер ячейки в 13-м хранилище, который мне пригрезился ночью, я тоже ему рассказала, когда звонила. «Но ведь я не одна поющая в Таалисе. У других, наверное, тоже случились бы такие видения, встретя не живого Иоширца или предполагаемую реинкарнацию оного. Я не уникальна». «Ошибаетесь», — произнес он загадочно. «Вы самая уникальная». «Что вы имеете в виду?» Прищурилась я, изучая его бледное лицо. «Мою вторую метку, да? В ней моя особенность. И чем мне это грозит?» Ведьмак открыл бутылку и плеснул коньяк прямо в чай, который выпил залпом. «Возможно, и в ней», — произнес он уклончиво. «Но так или иначе, я вас чувствую, Ева». «И что это значит?» Я по-прежнему не понимала. «Только то, что я сказал». Мы немного помолчали, и я даже съела еще пару ложек торта, надеясь, что сладкое прочистит мне мозги и улучшит логическое мышление, которое внезапно захромало на обе ноги. Как вдруг безопасник спросил: «Хотите посетить мой корабль? Он строится на орбите Геры». «Звездолет, который отправится на Землю?» Я чуть не промахнулась ложкой мимо рта от таких предложений. «Хочу, но...» И замолчала под гнетом сомнений, которые точно змеи вновь начали выползать изо всех щелей. «А что, если он планирует ставить надо мной какие-нибудь эксперименты, раз я для него особенная? Не просто же так этот вампир мною заинтересовался. Вдруг он соврал, что никого не будет в меня подселять? Если с Крис реинкарнация сработала естественным путем, почему со мной не повторить это насильственным? Мы же близнецы, а у него, надо думать, полно непристроенных душ». «Вы могли бы с сестрой пожить там какое-то время», — продолжал искушать Аллегра, а у меня, наконец, заработала буксующая логика. «А, хотите отправить нас на орбиту, раз не вышло запереть в квартире?» — понимающе улыбнулась я. «Спасибо, господин Рейн, за беспокойство о нашей с сестрой безопасности, но давайте все же остановимся на телохранителях. Джет и Кай — отличный выбор». Кристина. Квазара я домой не пригласила, чтобы не пришлось отчитываться перед моим новоиспеченным телохранителем, где и с кем провела ночь Ева. Да и не прибрано у нас. Разве что в комнате сестры чисто, но туда ему ход заказан. Джет немного поупирался, не желая уходить. Ему, видите ли, приказали. Но я навешала парню лапши на уши, уверяя, что уж дома-то нам с сестренкой точно ничего не угрожает, потому что домовой бдит, и дядя из СБ тоже. Врала я очень убедительно. И Квазар повелся. Пожелав мне доброго утра, он покинул таки общагу псиоников, пообещав встретить нас у подъезда, чтобы сопроводить до Академии. Нас. Угу. Вот Ева-то обрадуется. Или все же обрадуется. Именно так, без кавычек. Явится домой, тогда и выясним. Сняв куртку с шарфом, я расставаться не стала, так как аллергию, унаследованную от папы, никто не отменял. Вслух, страдая о потерянной ветчине, я спустила животинку на пол, давая ей возможность обнюхать новую территорию. И пока шерстяная сосиска кралась на полусогнутых лапах по комнате, Евиной почему-то, а не моей, я выбирала подходящую тарелочку для молока, то есть для кошака. Фу! Ну, для того и для другого, короче. Время шло, а Ева все не возвращалась. И хотя я знала, что в компании моего учителя сестра в безопасности, без нее было как-то неуютно. А еще любопытство мучило. О чем можно столько времени говорить? Ночью! Неужели ее сон оказался таким мегаважным? «Кс-кс-кс-кс!» — поманила я кошку. «Или все-таки кота, но стерильного. Иди сюда, горюшко мое. Кормить тебя буду!» — позвала я, присев на корточки возле миски. То ли животинка понимала человеческий язык, то ли почуяла запах молока, потому что большеухая черная мордочка очень скоро высунулась из комнаты в коридор, а яркие круглые глаза заинтересованно мигнули. «Кс-кс!» — повторила я, указывая на еду. Ответом мне был топот маленьких ножек. И как только такие мягкие подушечки умудряются так громыхать, не киса слонопотам! Занятая коте, я не услышала, как в свою спальню телепортировалась Ева. Заметила сестру, когда она вошла в кухню, держа в руках торт, йогуртовый, с вишней, тот самый неуловимый десерт, за которым я планировала поохотиться. «Вау, Евуль, да ты с подарочком! Надо тебя чаще к моему учителю посылать, будет чем чаи гонять!» Подколола я сестру, обалдела смотревшую на животинку. «А, тебе он подарок сделал покруче», — нервно хохотнула она. «Я про Эшбайк, если что, а не про Йорика, хотя он тоже хорош». «Крис, а это кто?» Кивнула на хитрую приспособленку Ева, когда та, или все же тот, забив на молоко, принялась тереться о ее ноги и громко мурчать. «И как это понимать? Я героически спасаю коте, падая с дерева, а она... оно к моей сестре ластится! Где справедливость?» «Какая лапочка!» — восторженно прошептала Ева, ставя блюдо с тортом на стол, чтобы тоже присесть и погладить ушастую подхалимку. «Лапочка, угу. А еще причина моей ночной прогулки», — призналась я, решив заняться десертом, раз коте нашла себе другую хозяйку. «Девочка же, да?» «Девочка», — улыбнулась сестра, продолжая гладить по гибкой бархатной спинке кошку. Даже под хвост не заглянула. «Хотя о чем я? Она же ее рукой с меткой гладила». «А как твоя аллергия? Не чихаешь? Глаза не слезятся?» Заволновалась Ева, взглянув на меня, закутанную в шарфик. «Как ни странно, нет. На улице пару раз чихнула, а дома будто отрубила все. Даже лекарства принимать пока не стала. Жду, наблюдаю». «За кошечкой?» — улыбнулась сестра. Она всегда любила животных, но из-за наших с папой проблем даже не заикалась о домашнем питомце. Хотя я ей как-то предлагала ящерицу завести. Или лучше ручного кибера, которых контрабандой доставляли из Ареи. В Талисе эти дракончики были большой редкостью. Сестра восприняла тогда мою идею как шутку. Примечание. Кибер – небольшое, внешне похожее на дракона существо, обитающее в горах на планете Гера. Конец примечания. «Нет, за симптомами аллергии слежу», – пробуя торт, ответила я. «Блаженство». «Откуда учитель знает, что мы его любим, особенно ты?» «Без понятия», – пожала плечами Ева, меняясь в лице. Упоминание генерала сделало ее сосредоточенной и какой-то мрачной. Что же такого он ей наговорил, что даже тортик понадобился, дабы подсластить пилюлю? «Ев, расскажешь об итогах вашей встречи с господином Рейном?» – спросила я, старательно придушивая бунтующее любопытство. «Твой сон что-то важное означает, да?» «Возможно». Отойдя от кошки, она села на табуретку. «Кухонька у нас маленькая, ее и кухней-то назвать сложно, так что все находится рядом, включая меня, нависающую над сестрой, сгорающей от нетерпения тучкой». «И?» — взвыла я, поторапливая. «Прости». Ева словно очнулась. Подняв голову, она мне улыбнулась, но как-то грустно, а потом, вздохнув, проговорила. «Не обижайся, но я скажу тебе только то, что разрешил его высокопревосходительство. На уроке сегодня ты сама сможешь вытрясти из него подробности, если получится. У меня не очень вышло. Сама знаешь, какой он. Умный, сильный, суперский. А какой еще? А, да, загадочный, могущественный и непредсказуемый». Или она про его любовь к недомолвкам? «Ну так и что там?» Переминаясь с ноги на ногу, уточнила я. «Там две новости. Первая. Твой учитель старый пень, ну, то есть древний. Ему больше 500 лет, и он один из тех наблюдателей, с которыми встретились наши предки в космосе». «Ух ты!» Обрадовалась я. «Это же круто, что у меня такой легендарный наставник!» Ева моих восторгов почему-то не разделяла. Посмотрела на меня странно, хмыкнула, а потом выдала новость номер два. «Ты реинкарнация кого-то из аширцев, и этот кто-то — знакомый господина Рейна, а, возможно, и близкий друг или даже родственник». «Так вот, почему инопланетный гуру назвал меня Иоши!» «Очешуеть!» От переизбытка эмоций, которыми фонтанировала, я слопала кусок торта и даже не заметила. Коте смотрела на меня, как на сумасшедшую. Сестра, полагаю, тоже. А меня аж распирало от открывающихся перспектив. «Ну, раз тебя все это не смущает...» Ева почесала кончик носа, о чем-то раздумывая. «То вот тебе еще одна новость вдогонку. Хотя это не совсем новость, но... господин Рейн... считает, что скоро на орбите, помимо строящегося корабля, появится еще один твой». «Мой корабль!» Протянула я мечтательно, сцапав второй кусочек нежнейшего десерта. «А ведьмак знает толк в угощении. Неужели мы скоро сможем побывать на настоящем звездолете?» «Да могли бы хоть завтра». «А что?» — очнулась от эйфории я. «Безопасник предложил нам там пожить. На звездолете. Не на твоем, конечно, а на том, который готовится к путешествию на Землю». «И?» — в очередной раз взвыла я, глядя круглыми глазами на сестру. Я отказалась. «Спятила?» «Нет. Он просто хочет нас запереть. Не здесь, так за пределами планеты. Ведь с космического корабля мы с тобой точно никуда не денемся. Закроет обеих в каюте и охрану под дверью выставит». Высказавшись, Ева поджала губы и отвернулась, уставившись на Коте. «А как назовем красотку?» «Хочешь ее оставить?» Рассеянно пробормотала я, думая о другом. «Нет, не знаю. Ну, если твоя аллергия не возобновится, может, пусть у нас живет?» Улыбнулась сестра. «Ну, надо сначала объявление в чатовое братство кинуть. Вдруг кто-то ищет эту мелкую бестию. А если никто, оставим себе. Ну, если начну чихать, пристроим в добрые руки», — решила я, и Ева согласно кивнула. «А имя? Имя?» В голове крутилось что-то про падающую звезду, причем изрядно звезданутую, но вслух я сказала: «Кассандра. Кася. Ей подходит». И снова сестра со мной согласилась. «Ой, ну, пойду переодеваться, скоро уже в академию идти». Она поднялась с табуретки и направилась в свою комнату. Коте, плюнув на меня и на молоко, засеменила следом. А я осталась наедине со своими мыслями, которые метались, как оголтелые, отчего внимание переключалось со скоростью света то на одно, то на другое, то на третье. В прошлой жизни я была и оширкой, или и оширицей, и оширянкой, может? Как он наблюдатели, женщины-то называются? Или все-таки парнем? А что? Девочка-ромашка из нас двоих Ева, а я с детства пацанка. Представляя себя кем-то вроде Аллегра, я хрюкнула от смеха. Не, мужик из меня никакой, так что и Оши я, как сказал мегамозг, обитающий в загадочной капсуле. Наверное, так женщина у иоширцев и называется. Иоши. Хм. А наш искусственный интеллект часом не к прекрасному полу себя относит. Просто умело маскируется, меняя маски и дурача юных дев, вроде меня. Иначе почему он мне собственное имя дал? Хотя он и пошутить мог. Или выбрал это слово для пущей наглядности. Прийти к каким-то логическим выводам я не успела, потому что из комнаты выскочила взбудораженная Ева, а за ней Кася с распушенным, как у белки, хвостом. У меня аж глаза расширились от такого чуда. Думала, что животинка наша короткошерстная. Ах, поди ж ты! «Я поняла!» — воскликнула сестра, разворачивая Уржика экраном к себе. «Поняла, что зря отказалась от экскурсии на кораблик?» Я невинно хлопнула ресницами, улыбнувшись. Сказала не в укор ей, а чтобы просто разрядить обстановку, потому что сестра была какая-то слишком уж взволнованная. «Поняла, кто в моих заблокированных воспоминаниях прячется!» Сказала она, продолжая смотреть на свой гаджет и ничего не делать. «А ты чё зависла, Ев?» спросила я, перестав дурачиться. «Не знаю, кому сообщить первому. Мой учитель может обидеться, если я позвоню твоему, но твоему я обещала говорить все, что касается расследования, сразу». «О-о-о!» выдала я глубокомысленно и тоже зависла, размышляя, как лучше поступить. «Аллегра, звони, а я послушаю», решил проблему Уржик, о чем и сообщил нам голосом Иоши. «Черт!» выдала сестра то, что я подумала. «Сначала дымовой с допросом, теперь гаджет с функцией подслушивания. И как тут жить, когда кругом глаза и уши? А мыться как? А в туалет ходить? Вдруг этот вездесущий и в фене затаился? Жуть какая! Аж холодок по коже. Надо Эда выцепить, пусть поколдует над нашей электроникой, чтобы мы дома могли чувствовать себя не как лабораторные крыски под присмотром требовательных ученых, а как нормальные свободные люди». Ничего больше не говоря, Ева набрала номер безопасника, и едва он ответил, отчиталась. «Господин Рейн, я кое-что вспомнила. Не уверена на 100%, но человек тени из моих воспоминаний. Это кто-то в костюме поющего. Не просто в костюме. Он или она и есть поющий. Проверьте, пожалуйста, кристаллы в хранилище. Особенно тот номер ячейки из сна. Мне кажется, что этот поющий высасывал каким-то образом свет из шкатулки». Безопасник что-то ей ответил, а я не слышала, на что сестра моя кивнула, закусив губу, потом скороговоркой пожелала ему хорошего дня и, отключившись, выдохнула. Уржик заурчал и потерся об ее запястье. Кася сделала то же самое, но об ее ногу. А я, фыркнув, взяла с тарелки очередной кусок торта, ибо вкусно. Животные, живые и электронные, меня не любят. Ну, кроме Йорика, конечно. Хотя какое он животное? Он череп на перстне. Зато с десертами у нас полное взаимопонимание. Ев, глядя на тарелку, часть которой опустела моими стараниями, я заинтересовалась логотипом. «А учитель снял с тебя ментальный блок, что ли?» «Снял?» — переспросила она. «Ну да. Ты же при мне без проблем разглагольствуешь о поющих и прочем». «Я снял, я!» — самодовольно сообщил Уржик. Ну, в смысле, Иоши. «Случайно, когда чужие блоки ломал и этот зацепил. Но так даже лучше. Мы же теперь все одна семья, учителя и ученицы. Какие между нами могут быть секреты?» Заявил мегамозг радостно. Я даже картинку словила, как этот манекен сидит на фоне звездного неба и потирает свои пластиковые лапки, что-то замышляя. Ева закатила глаза, прикрыв ладонью экран. А я показала ей большой палец, одобряя, ибо нефиг еще и подглядывать за нами, раз уж от подслушивания мы пока защититься не можем. «Так, дорогая...» Расчистив, наконец, рисунок на большом бело-золотом блюде, я озадаченно посмотрела на сестру. «Признавайся, ты была в Аррее?» «Где?» «Это эмблема одного из знаменитых отелей Аррее», указала я на свою находку. «Нам про него в школе рассказывали, помнишь?» «Ты там правда была?» «А что делала?» «Ужинала», прошептала ошеломленная Ева. «При свечах», добавила она еле слышно. «Свидание, значит», сделала вывод я. «А господин Рейн тот еще затейник». Взглянув на торт, я снова посмотрела на сестру, налила ей чаю и, предвкушающе улыбнувшись, потребовала. «Рассказывай! Все и в подробностях! Иоша же сказал, что между нами не должно быть никаких тайн. Хотя нет, сначала переоденься и Уржика сними, пусть в спальне полежит, отдохнет», — подмигнула я ей.